Глава 4. Люблю нетривиальные задачи. Пойди туда, не знаю куда, найди тайник колдуна, да еще и покойного. Оставалось надеяться, что папин призрак в случае успеха не станет выпивать душу родственника. Традиционный сюжет из краухерского фольклора. Впрочем, откуда такие пораженческие мысли? Да я сам черный маг, и любого призрака за грань загоню. Главное, что мисс Фиберти до сих пор не сомневается в моих умственных способностях. Не было бы ее, мамой клянусь, бросил бы все и сбежал. Кровную месть можно организовать как-нибудь попроще. Пока моя компаньонка наслаждалась приключением, Редстон она ни разу в жизни не покидала, и новые впечатления ей пока не надоели. После нашей засоленной столицы, которая, к слову сказать, Фиберти тоже не понравилась, Финка он выглядел как бред безумного алхимика. Даже с прошлого раза тут добавилось суеты и людей. А может, все дело во времени года? Неподготовленный разум это сражало на повал. Тем более, что обжитый белыми старый город располагался в стороне. А многоярусный деловой центр, вот он, перед глазами. Мы вышли из вагона порознь и покинули вокзал тем путем, которым обычно пользуются только местные, по длинному пешеходному мосту. Ведя Клару под ручку, я с видом знатока, посмотрите направо, посмотрите налево, перечислял местные достопримечательности. Нет, не потому, что много знал. Просто мне надо было убедить ее идти вперед, не устраивая истерик. Подумаешь, настил дрожит. Ну и что, что снизу паровозики? Когда я намекнул, что по сравнению с 300-метровой шахтой этот мостик, тьфу! Мисс Фиберти сильно побледнела. Никогда не понимал умения людей сделать проблему на ровном месте. Меня финкаунский хаос раздражал по другой причине. В трехмерном лабиринте города, который за 20 лет не перестраивал только ленивый, мне предстояло найти папин тайник. Мероприятие сродни поиску клада. Знаешь, что есть, а где даже шорох не скажет. Проклятый монстр дал понять, что я опротивил ему со своей суетой и на призывы больше не откликался. Единственной зацепкой было упоминание о происшествии, скользь проскочившее в отчетах сальмских братчиков, когда хоронили отца. Интересно, что они в гроб-то положили? Так вот, как раз во время церемонии похорон сгорело все имущество вдовы. Я видел принадлежавший семье городской дом. Пожара там никогда не было. То есть кто-то мог ради прикола восстановить халупу под старину. Но столетние платаны, растущие вплотную к фасаду, уцелеть в первозданном виде не могли. Другой недвижимости за отцом не значилось. Парадокс? Нет, если допустить, что отец следовал глупой городской моде, над которой я еще в Редстоне потешался, снимать на лето дом в сельской местности. Конечно, предполагать, что черный маг желал общаться с природой или предки оборони, решил разбить огород, было глупо. А вот выпустить дитё резвиться на свободе в самый раз. Лично я этого эпизода своего детства не помню, а салимцы не сочли нужным сообщать адрес летней дачи семейства. Впрочем, зачем мне помощь этих клоунов? Люди о том пожаре могли не помнить, но где-то он непременно упомянут, либо в газетах за те дни, либо в архивах муниципалитета. Естественно, черный маг не мог опуститься до копошения в пыльных бумагах. Этот подвиг предстояло совершить мисс Фиберти. Главное обставить все так, словно я в это время тоже буду занят. По-моему, она меня раскусила. Но от работы отказываться не стала, а это главное. Всего за полдня мы стали счастливыми обладателями заветного адреса и немедленно отправились на место, ради конспирации отпахав пешком целую трамвайную остановку. Подвох стал ясен через полчаса. «Вот!» — не выдержал я. «Следи за языком, Йохан!» — тонко улыбнулась мисс Фиберти. «Все, завязываю с личиной белого. Даже выругаться нормально не дают. А звереть было отчего. Квартал липовых рядов, обозначенный на карте города размашистым квадратом, вообще не имел сквозной нумерации домов. В смысле, рядом со строением номер 24 могла приткнуться халупа номер 106. Рядом с особняком номер 58 вообще ничем не застроенное владение 203. Может, в газетах рисунки попадались? С надеждой поинтересовался я. Ничего похожего. Обломала меня мисс Фиберти. А ты сам ничего не помнишь? Да какое? Мне 5 лет было. Память у меня хорошая, но не настолько. А самое приятное, что 15 лет назад дом мог сгореть полностью. Его остатки сменить хозяина, а все прежние соседи съехать. Да и сельской местностью это место давно уже быть перестало. От пресловутых лип уцелели лишь отдельные островки. Райончик оказался элитным. На воротах тут и там красовались блестящие таблички с именами состоятельных черных магов, известных целителей и функционеров мэрии. То есть просто ходить по домам и трясти хозяев у меня не получится. «Можно поискать в муниципалитете старой планировки», — предложила мисс Фиберти. Я поморщился. «Чтобы всякие хитрожопые чиновники начали интересоваться, что мы здесь забыли? Нафиг надо! Переселимся в гостиницу поближе и походим тут. Потратим лишний день, максимум два, зато свидетеля не будет». Сказано, сделано. Но день прошел, за ним второй, а дело не двигалось с мертвой точки. Дом по адресу Липовые ряды 13, некогда облюбованный черным магом, словно тройным щитом обнесли. Под конец даже мисс Фиберти утратила свое обычное ехидство. Йохан, а ты не думаешь, что это место может быть не совсем обычным?» «Мощной магии здесь нет», — буркнул в ответ я. «Только стандартные отвращающие знаки на заборах». Когда мы начали проходить одни и те же улицы по второму разу, было, естественно, заподозрить колдовство. «Но мы уже везде были». «Значит, не везде. Завтра пройдемся по дворам. Может, у кого-то забор общий. Если есть дома 12 и 14, то должен быть и 13-й». Мисс Фиберти с сомнением покачала головой. «Так и пришлось бы нам идти на поклон к архивариусам, если бы не совершенно идиотское происшествие. Меня обокрали. В номере лежала одежда и немного денег, но, словно не найдя лучшей цели, воры сперли мою записную книжку. Пропажу я обнаружил мгновенно. Дневник был единственной отдушиной, позволяющей мне сохранить хладнокровие. А поскольку настроение и так было неважным, образ белого затрещал по швам. Да катись она к королю, эта унылая личина! С грацией голодного духа я спустился к регистрационной стойке и вместо ответа на приветствие уставился сидящему за ней мужику в глаза. Такой жест не только белых приводит в смущение. Кажется, этот тип и есть владелец пансиона. Вот пусть за всех и отдувается. «Что-то случилось, сэр?» Хозяин занервничал. «Да», — трагическим тоном возвестил я. «Из моего номера пропала вещь. Это была книга. Она принадлежала моему папочке. И плевать на то, как папа Белого мог владеть книжкой с черепом на обложке». «Сэр, а вы уверены, что...» «Абсолютно!» Я позволил голосу упасть до драматического шепота. «Она лежала на тумбочке, а теперь ее нет». «Не понимаю, как мы...» «Он что, меня за идиота держит?» «В номере убирали». Хозяин явственно колебался между желанием все отрицать и страхом ответственности. Обычный белый не смог бы настоять на своем. Но я-то не из таких. А кроме того, искусникам тоже как-то удается быть настойчивыми. Мужик капитулировал. «Подождите минуточку, сэр. Моя жена лично убирала номер. Уверен, она объяснит, что произошло». Естественно, разбор происшествия занял у него больше, чем минуту. За это время из своего номера успела подтянуться мисс Фиберти, обладавшая феноменальным чутьем на чужие неприятности. Я безмолвствовал. У меня не было ни малейшего представления о том, как именно скандалят белые, если они вообще на такое способны. Через четверть часа из внутренних комнат раздались гневные крики и визг. А затем владелец пансиона появился вновь, таща за ухо мальчишку лет 13. Надо сказать, что мужичок был достаточно приземист, а парень долговяз. Поэтому приподнять паршивца хозяин не мог. И вместо этого пригибал головой чуть ли не до колена. «Мне так стыдно, сэр, так стыдно! Какой позор! Мой собственный сын опустился до воровства у постояльцев!» «Я бы вернул!» — ныл парень, пытаясь вывернуться из отеческих когтей. «Верни!» — согласился я. Начинающего риска сочувствия у меня не вызывал. «Она сгорела!» Сквозь сопли и всхлипы выяснилось, что этого олуха соблазнил волшебный вид моего дневника. Малец смерть как захотел узнать, что там написано. Хорош бы я был, если бы до моих секретов было так легко добраться. Но охранные заклинания отработали четко. И пацану сильно повезло, что он при этом не спалил дом. «Это послужит тебе уроком», — назидательно сказал я. «Теперь ты знаешь, что даже маленькая непорядочность может привести к большим неприятностям. Каким бы невинным ни казался тебе проступок, надеюсь, впредь твой папочка сумеет обеспечить твое хорошее поведение». Владелец пансиона рассыпался в благодарностях. продолжая цепко держать отпрыска за ухо, а мальчишка заметно побледнел. «А теперь объясните мне, пожалуйста, где именно сгорела моя книга?» «В доме колдуна!» В моей голове зазвенели колокольчики. «Нет, даже ударил набат!» «Какое странное название!» Немедленно включилась в игру мисс Фиберти. «Там живет волшебник?» «Жил когда-то!» Заметив, что мы не собираемся продолжать скандал, хозяин стал сама любезность. «Дом сгорел, и с тех пор там ничего не могут построить. Защитные знаки не ложатся, и никто не может понять, почему. Я могу проводить вас до места, тут недалеко. Не стоит утруждать себя. Просто объясните, как дойти». С ангельской кротостью улыбнулся я. «Думаю, в таком случае пацан точно не увяжется за нами следом. Общество папани ему надолго хватит». Всего через минуту мы шли к участку, мимо которого проходили раз 10. Оказалось, что большое поместье разделили на части, в двух из которых теперь стояли дома, а третья застройки не поддавалась. Поэтому там разбили парк. Естественно, номерка на его ограде не было. Если кто-то хотел специально спрятать руины, ничего лучше он придумать бы не мог. Искомый дом 13 представлял собой невысокий каменный бортик, со всех сторон окруженный сиренью. В прилегающем парке 3 дорожки, 2 куста. Кто-то выгуливал собаку. И что характерно, внутри периметра камней даже мох не рос. Однозначно черная магия. «Думаешь, тут что-то есть?» С сомнением нахмурилась мисс Фиберти. «Что-то здесь точно есть, иначе у строителей не возникло бы проблем. Возможно, мне удастся купить это место. Правда, непонятно, на чье имя. Получив остатки особняка в свою собственность, я смогу обыскивать его совершенно спокойно. Но начнем мы с возвращения дневника. Для того, чтобы снять проклятие бриллиантовой руны, даже опытному чародею нужны специальные принадлежности. Всякие там мелки, цветные свечки, медные шарики. Естественно, ничего подобного в багаже у Белого быть не могло. Возвращаясь в гостиницу, я думал, где бы мне раздобыть все необходимое. А мисс Фиберти пыталась осторожно вытянуть из меня особенности ритуала. Я так увлекся своими планами, что неприятности заметил лишь тогда, когда большой лимузин консервативно-синего цвета остановился прямо перед моим носом. Дверца распахнулась, из салона выбрался непроницаемо спокойный Ларкис и посмотрел на меня так, многозначительно. А я крашеный. Меня словно кипятком облили. Я мучительно покраснел до самых корней волос. Как никогда в жизни. «Ну, здравствуй, Йохан», — медленно проговорил колдун. «О!» — вздохнула понятливая мисс Фиберти. «Убейте меня!» Ларкис с минуту молчал, закрепляя достигнутое преимущество, а потом кивнул головой на лимузин. «Забирайся, дело есть. Я был смят и деморализован. Способность сопротивляться у меня атрофировалась». «Надо бы забрать вещи из гостиницы», — пришла на помощь мисс Фиберти. Ларкис обдумал эту идею и согласился. «Хорошо, если хотите, мы подвезем вас до станции». Сборы и расчет с хозяином заняли минут 15. Всю дорогу до вокзала старший координатор красноречиво молчал, а я был погружен в глубины своего страдания. Это надо же было так проколоться перед хозяином региона. Я армейских спецов боялся. Да кто бы им поверил? Врунам. А у этого, небось, все доказательства в папочку подшиты. Дотошный гад. И что самое противное, ни одного повода для дуэли. Если я не хочу загреметь на костер за покушение на представителя властей. Получив на руки свой багаж и не дождавшись объяснений, мисс Фиберти попыталась возмутиться, но Ларкис был непреклонен. «Мне очень жаль, но мистер Йохан вынужден уехать прямо сейчас. По очень важному делу. Он свяжется с вами позднее. Вот и попробуй тут возразить». К тому моменту, как я более-менее отошел от стыда и вполне осознал постигшую меня катастрофу, лимузин уже выехал за город и мчался по широкой двухполосной дороге, уверенно обгоняя чадящие грузовики. «А куда, собственно, мы?» «Ты мобилизован», — веско обронил Ларкис. «Так я же...» «Мобилизован, как алхимик». «Да, такой вариант для выпускника Рестонского университета существовал. Войны же нет». «Когда начнется война, поздно метаться будет. Ингерника нуждается в твоих талантах сейчас». Я почувствовал острое дежавю. «Почему? Ну почему всех моих начальников тянет на патетику? Всякое служение родине и долг перед страной, Даже когда дело сугубо личное. Наверное, их по такому признаку на должность выбирают. И ведь не прикопаешься. Все по закону. В сумерках лимузин остановился в придорожной гостинице, оставшейся для меня безымянной. В принципе, Ларкис готов был ехать и дальше, но водитель нуждался в отдыхе, да и мне следовало заняться собой. «У тебя есть 2 часа», — снизошел до моих проблем старший координатор. «Надеюсь, ты сможешь привести себя в достойный вид без посторонней помощи». «Смогу, куда ж я денусь? Ненавижу такие обломы, ненавижу». «Ладно, по крайней мере, не придется объяснять, почему я остался жив после того, как умер».